Глава 24. Лес привычно шел навстречу. Руднев научился пролезать через него, как лиса, рысь или другой жидкий зверь. Он словно знал ходы и места, в которых не бывал прежде, казались не раз пройденными. Так он и шел вторую неделю без остановки, и каждый день, как и в этот, когда подходил конец его бесплодного поиска, Илья думал, что лучше не возвращаться домой. Ни в городе, ни в лесу ему не было места. Ни здесь, ни там он был не нужен. Ветер гонял полные тучи, солнце закатывалось за верхушки ели, и в лесу гулял по-зимнему ледяной сквозняк. Руднев остановился, чтобы закурить. Он делал пару затяжек, а дальше просто смотрел на огонек и на дым, будто что-то видел в этом дыму. Но вдруг впереди, в дрожи вертикалей, показалось что-то неподвижное, цельное. Руднев поймал угол, с которого открылся простор для глаз, и разглядел поодаль темный куб. Был он с человеческий рост, а из него торчало что-то на вроде трубы или башни. Илья разогнал перед собой дымок, потушил сигарету и пошел дальше. Так, переходя от ствола к стволу, виляя то вправо, то влево, Руднев приближался к постройке. Когда до нее оставалось шагов 20, он уже не сомневался, что это бревенчатый сруб. Сердце радостно и боязно застучало. Так ли? Так ли? Неужели нашел? Спросил себя Илья, чтобы успокоить не кстати возникшую улыбку. Не спеши. Со стороны у избы не было видно ни окон, ни двери. Чтобы узнать, есть ли кто внутри, Илье нужно было обойти сруб. Сердце билось, и такая осторожность казалась потерянным временем. Он решился идти без разведки. Чем ближе подходил он к избе, тем громче хрустело под ногами хвоя. Что это? Сарай? Баня? Охотничий привал? На вид дом был заброшен. Помрачневшие за бесчетные зимы бревна, глухие стены, а на крыше... Руднев понял, что это была забашенка. Над избушкой вздымалась главка с небольшим деревянным куполом. Луковица его давно рассохлась, чешуйки осыпались, но каркас рыжих реек был все еще различим. Перед Ильей стояла часовня самого маленького образца на одну свечку, одну молитву. Так ли? Так ли? Он осторожно обошел ее и мельком заглянул туда, где полагалось быть входу. Никого. Кривое крыльцо, дрявый навес, дверь в 2/3 человеческого роста. На двери замок. Перед часовней лежала полянка. Вырубленный когда-то лес опять зарастал молодым кленом, но над головой широко светился большой кусок неба. «Есть кто?» Руднев постучался в запертую дверь. Замок звякнул в проушинах. «Эй!» Он зажег на телефоне фонарь и посветил в тонкую щель. Истертые половицы, дальше ничего, дальше мрак. Илья зашел к часовне с другой стороны. Там он обнаружил заколоченное окошко. Он подергал за края досок. Одну из них ему показалось можно было расшатать. Илья повис на ней, отпихивая себя ногами. Доска чуть отклеилась и замерла. Бревна мертво держали гвозди. «Настя!» — крикнул он, заглядывая в зазор. Ему послышался шорох. Тихий, осторожный, мышиный. «Настя, ты тут? Не бойся, я доктор». Ни звука. Из бреши несло мочой и какой-то кислой шерстью. Руднев продолжал говорить с пустотой. «Я доктор, Настя. Я видел Костю. Он у меня в больнице». «Я тут». До него донесся слабый, почти неразличимый голосок. «А?» Тонкий всхлип. «Тут». «Настя!» Илья подпрыгнул от острой радости, кольнувшей в ребра. Он опять взялся за телефон. Нет сети. Набрал сообщение. Ребенок найден, заперт в старой часовне, в лесу. 3 километра на восток от грунтовки на деревню Каменка. Живая. Прицепил карту с отметкой. «Невозможно отправить сообщение», — ответил телефон. «Неважно. Сперва освободить. Я сейчас. Сейчас. Там замок». Руднев вернулся к двери и начал дубасить по ней сапогом. Замок бряцал, но сидел твердо. Нужно что-то тяжелое. Илья сбросил рюкзак, забегал кругами по поляне. Он рыл глазами землю и кричал Насте каждую секунду, чтоб потерпела. На пес знает, в каком круге, Илья обнаружил целую груду камней. Камни были сложены в ровную горку, размером разные, от мелких и узких, один в один, как тот, что разбил окно в ординаторской, до крупных с голову величиной. На камнях, что лежали сверху, виднелись ямки, похожие на застывшие кукольные следы. Руднев выбрал снаряд покрупнее. Он дотащил камень до часовни и обрушил его на замок. Дверь крикнула. Вскрикнула внутри Настя. «Не бойся!» Руднев подергал замок, который цепко держал дверь. «Сейчас открою! Выпущу тебя!» Он поднял камень, холодный как лед. Прицелился и, не выпуская из рук, снова ударил по замку. Камень выскочил, чуть не раздавив ногу. Замок висел на прежнем месте. Илья отдышался. Снова взял булыжник. «Дзан!» Дужка замка заметно двинулась, но не выпала из корпуса. Илья схватил его и затряс, будто выдирал кость из собачьей пасти. Он не сразу услышал, что Настя что-то говорит ему из часовни. «Как Костя?» Ее голос был совсем слаб. «Он хорошо», — ответил ей Руднев. «Почему Костя в больнице?» «Он попал под машину, но все обошлось». «Под машину?» «Костя здоров!» Отрезал Руднев, предчувствуя слезы, и спросил в ответ, «А кто этот леший?» Девочка замолчала. То ли думала о судьбе брата, то ли не слышала вопроса. Тогда Илья еще раз ударил камнем по замку, удар вышел пустой. «Леший — это сосед наш, дурачок». Руднев перевернул ногой севший в земле булыжник. «Ты его знаешь?» «Да, мы все время с ним играли. Он только с детьми дружит. Со взрослыми не умеет дружить, он странный». «Это он вас украл?» «Он не украл. Мы сами пошли». «А зачем пошли?» Руднев держал на груди камень, но не мог снова бросить его и кончить разговор. «Думали, с ним будет лучше. Нас папка бьет. Меня и Костю. И Асю иногда бил. Водки много пьет. И мы решили в лесу жить, у Лешего. У Леши тут домик. Он нас позвал». «А папа что ж, отпустил?» «Мы не сказали ему ничего и сбежали ночью. Да ему все равно. Он нас даже не ищет. Если бы искал, нашел бы». Руднев не сказал об отце и пожаре. Потом. Он снова попытался сбить замок. «Этот леший, он приставал к вам?» «Порол иногда, когда мы плохо себя вели. Он обещал, что защитит нас. Мы думали, он хороший. А Леша сказал, что теперь мы его дети, и он нас никуда не отпустит. Мы теперь его навсегда». «Как твоя нога? Костя сказал, что у тебя что-то с ногой». «Да, нога болит. Наверное, сломала». «Боже, как?» «Мы убегали от Леши, но получилось недалеко. Хотели спрятаться на дереве. Я упала. Леша приволок нас назад. Асю задушил». «Костя рассказал, что он играл с ней». «Это я ему так сказала. Что мы играем, что Ася тоже играла с Лешей, но подавилась. Я ему говорила, что это игра, чтобы он не боялся. Но Ася понимала и очень боялась. Она все время кричала и плакала. А Леша... У него голова больная. Он такой с рождения. Он не может, когда кричат. И Леша ее убил». Теперь Руднев знал всю историю. Волна радости и прежние ощущения победы схлынули, засаднила больная рука, про которую он позабыл, словно ветром его обдало мерзким чувством бессилия. Это была та немочь и злость, которая охватывает человека, когда он становится свидетелем большой, безбожной несправедливости. Но как же так? Как же так можно? И с этой злостью на сволочь, задушившую ребенка и спалившую его дом, да на весь этот долбанный мир, Руднев занес над головой камень и, наконец, сшиб замок. «Эй!» — заметался в проруби леса чужой голос. Оклик прилетел из-за спины. Илья обернулся. На поляну под открытое небо вышел низенький человек в ватнике с ружьем на сгибе руки. Руднев узнал его сразу. «Дедушка, это вы?» «Как хорошо». Он указал на часовню. «Там ребенок. Девочка, я нашел ее». «Нашел». Руднев все еще не верил, как не верили все эти, принимавшие его за угорелого психа. Даже вот он, глухой несчастный старик, крутил у виска, а Илья нашел ее. Руднев убрал дужку замка из проушин, отбросил подальше камень, мешающий открыть дверь, но заметил, что старик не идет к нему. Он стоял на поляне, широко расставив ноги. «Дедушка! Не узнал, что ли?» Старик вскинул ружье и исчез за бледной вспышкой. В тот же миг что-то невидимое толкнуло Илью. Удар был столь резким, что, пройдя сквозь, потащил назад. Лес вокруг загремел. Илья отшагнул. Никакой боли, только слабость, невозможная и гадкая. Илья решил, что вот-вот упадет, но когда понял это, он уже лежал, и небо гудело и кружилось над ним, уносилось все выше и выше. Он шарил по телу руками, словно собирая себя в помутившемся сознании. Дед попал куда-то в грудь, понимал Илья, он искал и никак не мог найти рану. Пальцы дубели, по вискам бежал холодный пот. Внутри него не было ни злости, ни страха. Он чувствовал лишь безысходную обиду от того, что умирает. Ему подумалось, что ничего глупее смерти нет. Илья закрыл глаза, чтобы собраться с силами, но теперь не мог найти силы, чтобы разлепить их. Ему мерещилось, что он слышит и видит человека, идущего к нему. Скоро человек навис над ним и заслонил последний свет. — Папа, пора вставать. — Куда? — На ебалку. Ты обещал. Смотри, какое солнышко. Илья открыл глаза. Вокруг шумели травы. Ваня сидел на нем, такой тяжелый, сейчас сердце встанет. Илья рассматривал его лицо. Ничего красивее в жизни он так и не увидел. И, боже, как он был одинок без этих огромных серых глаз, смешного мягкого носика. Какое счастье было видеть их снова. Пора, пора, мой дорогой. Пошли. Илья поднялся, и грудь распрямилась с приятным вздохом. Они шли с Ваней по сухому полю. Детские сапожки шаркали впереди. Поле перекатывалось волнами и казалось бесконечным, но вот зашумела вода, и они вышли на берег. Илья шел не спеша, ему нравилось так идти. Слышать всплески, жмуриться от их острых бликов. Он думал, как наяву, что рыбы днем клевать не станет, но ему радостно. Он видел, что Ваня счастлив этой рыбалкой. Он такой красивый, с удочкой на плече, с волосами, сияющими нимбом. Они спустились к воде, которая прыгала по камням. Ваня посмотрел на реку. Показал пальцем. Вон там рябит, значит, там на дне ямка, а в ямке прячется рыба. Поплавка было не видно из-за солнца, которое танцевало на воде. Ваня не заметил, что поплавок прибило к мели, и он смотрел на солнце в реке. Он был ослепленным. Илья подошел и перебросил удочку. Ваня сделался серьезным. Ему не нужна была помощь. «Я так скучал по тебе», — сказал Илья и не услышал своих слов. Но Ваня их слышал. Поплавок нырнул, Ваня дернул удочку. На крючке что-то бесилось. То же солнце, только маленькое. «Поймал! Поймал!» Ваня схватил рыбку. Илья смотрел, как свет играет на ладони сына. «Ты такой большой. Не верится. Тебе сегодня 6 лет». И вдруг Илью охватил ужас. У него нет подарка. «Мальчик мой маленький. Мой ветерок». Илья похлопал по карманам грязного промокшего пальто. «Как же я не подготовился». Он снял с запястья часы и протянул их Ване. Ваня помотал головой. «Не надо, не нужны». Он бросил рыбу, бросил удочку и обнял ногу Ильи. «Папа! Папа!» «Прости меня, сынок!» Илья опустился на колени, прижал сына. Какой горячий! «Папа, ты не заболел? Нет?» В груди стрельнуло, загорелось. «Папа!» «Прости!» «Папа!» «Прости! Прости, прости! Я теперь всегда буду рядом, мой хороший! Никуда тебя не отпущу!» И только он сказал это, как из неба, из реки, из росистой зелени, из Ваниных волос отовсюду ушел свет. Все стало опять темнота и холод. Руднев почувствовал, что мир вокруг смещается, скребется под спиной. Оголившуюся спину обдирала хвоей, шишками, корнями, боль внутри нарастала. На грудь словно поставили раскаленную сковороду. Во рту было сухо, и он хотел выть, как воют пациенты после наркоза, даже те, у кого ничего не болит. Он приоткрыл глаза и тут же закрыл их, потому что увидел двоих, тащивших его за ноги. Первый был знакомый дед, второй — неизвестный, но тоже когда-то виденный, кривой, в красной кепке. Они говорили между собой, но Илья не понимал, о чем. Он будто лежал на дне, а голоса волнами сходились над ним. Руднев решил, что нужно молчать. Притвориться не умирающим, но мертвым. Хотя мертвым ему нравилось неизмеримо больше. Скоро они доволокли, его развернули, как было им удобно, и стали толкать ногами. Тело его покатилось кувырком по крутому склону, и боль голым шипящим проводом намоталась на позвоночник. Двое покидали сверху мха, еловых веток и ушли. Илья лежал в глубокой земляной воронке, в сырой холодной тьме, а внутри него горело. Закусив губы, он перевернулся и, отрывшись, заглянул под ворот свитера. Он насчитал 3, 5, насчитал около 10 мелких ран, похожих на прилипшие арбузные семечки. Дробь осыпала грудь и правое плечо. Что было ниже, он не видел, но знал, что и этого было достаточно. Руднев старался оценить повреждения трезво, как врач. Гад бил издалека, но если дробь ушла глубоко, свистеть и обливаться кровью ему осталось недолго. Воздух, которым он должен дышать, скоро убьет его, заполнит пространство вокруг легкого и сдавит его, как кулак хлебный мякиш. Его ждет удушье, если прежде он не вырубится от кровопотери. Илья заткнул ладонью раны и сел, прислонившись к склону, какая-никакая отсрочка. Он посмотрел наверх, откуда его скинули, и, задрав голову, сперва подумал, что с неба сыпется пепел. Крупные хлопья с легким спокойствием падали на лицо. Холодный-холодный пепел. Зачем ему эта отсрочка? Там было хорошо, как он мечтал. Там был Ваня. «Ну, подожди, мой хороший», — с радостью подумал Илья. «Мне осталось чуть-чуть. Я скоро вернусь к тебе». Руднев ждал возвращения в сон, который дураки называют смертью. И на него сыпал медленный снег, который в сумерках он принял за пепел. И вдруг Илья почувствовал, что не один смотрит наверх. В паре метрах от него, прикрытая мхом, с разинутыми выпученными в небо глазами, лежала Ася. Руднев подполз к ней. Убрал с лба листья, освободил от лесного мусора раздувшийся животик. На Асе не было ничего, кроме грязной мужицкой майки, и все ее тело, зеленовато-серое, было овито паутиной аспидных вен. Илья взял ее на руки, обнял как живую, сказал что-то на ушко. И долго не хотел отпускать, будто Ася сделалась комком его плоти. Какую короткую и мучительную жизнь она прожила. Теперь он понимал Асю. Понимал, почему она тянула брата к себе, чтобы уберечь от мира, который был недостоин его, недостоин каждого ребенка. Поэтому в темном углу, в грязном собачьем логове, она так крепко держала Костю, а Руднев, слепой дурак, кричал на нее. Теперь Илья все понимал и так же крепко держал Асю, будто, отняв ее от себя, он покалечит их обоих. «Прости». Вот что он шептал, прося за себя и за всех очередное «прости». Илья отпустил Асю. Он осторожно уложил ее, снял с себя пальто и накрыл им тело. Потом Руднев поднялся на ноги и стал карабкаться наверх. Он вышел на проблеск костра. Дверь в часовню была открыта. Это было первое, что он заметил, и что само по себе было важнее всего. После он увидел свой выпотрошенный рюкзак, который лежал у огня. Илья привалился здоровым плечом к сосне, его мотало. Голова кружилась, сердце казалось вот-вот разлетится на куски. Руднев мысленно считал шаги до часовни. Он уже был уверен, что ранен не смертельно и коллапс легкого не грозит, но, скорее всего, это будут его последние шаги. У него нет лишней секунды, нет второго шанса и возможности побега. Всюду снег. На снегу его кровь, много крови. В лунном свете она казалась страшного кофейного цвета. Из часовни вышел человек. Он был в кепке, бушлате, потертых армейских штанах. И хоть под козырьком лица было не видно, теперь Руднев узнал его. Он вспомнил непрочную походку и манеру задирать голову перед каждым шагом, словно это был не человек вовсе, а шарнирный манекен, над которым висел крест кукольника. Их минутная встреча в психдиспансере не раз всплывала в памяти. Это было одно из тех дурных воспоминаний, которые действуют как разряд тока. Каким-то образом, словами, хамством или просто тем, что он явился в тяжелый для Руднева миг, этот странный тип задел его и оставил после себя нестираемую обиду. Илья даже воображал их новую встречу и смело хамил в ответ, но даже в фантазиях его месть выглядела глупо. А сейчас Когда все было реально, его уязвленные чувства не стоили ничего. И Руднев растерялся, он не мог представить, как быть. Задушить, вцепиться зубами в глотку. В рюкзаке его когда-то лежал нож. Когда-то. Теперь он был безоружен и слаб, он умирал. И, оттолкнувшись от дерева, Илья пошел. Он двигался неслышным шагом, точно его кто-то нес за шкирку по узкому и тусклому коридору. Он не дышал. Фигура у костра быстро приближалась, неожиданно быстро. Света вокруг становилось больше. Включилась будто бы жаркая лампа, в нем самом, где-то в мозгу, и враг перед ним был высвечен лучом. Илья видел, как прыгают его уши, шевелится жирная щетина, как челюсть перемалывает кусок вареной крольчатины. Руднев сжал кулаки и готовился оглушить одним точным ударом. Потом навалиться, схватить за горло, выдавить из него жизнь, и, подходя на расстояние удара, Илья споткнулся. Услышав шум, Леший обернулся. Он должен был тут же вскочить и побежать, но не вскочил и не побежал, а Руднев устоял. Он поднял камень, о который споткнулся, тот самый, что помог ему сбить замок. Леший сидел в смертном оцепенении и отупело смотрел на него из-под виска косым глазом. Когда камень взлетел над ним, он сглотнул, хотел было закрыться руками, но не успел. Оба они услышали хруст. Леший вжал голову, зашипел. Он хотел подняться. По скуле и к подбородку побежала кровь. Пальцы его схватили Илью за штанину. Илья высвободился, снова поднял свое оружие. Теперь руки Лешего тянулись к нему, летящему сверху точно метеор к камню. После второго удара он повалился и уткнулся головой в землю. Тело вывернулось через плечо и успокоилось на боку. Язык Лешего, серый, изрытый, вывалился и слизнем повис на щеке. Длинная челюсть ходила, словно пытаясь его откусить. Косой глаз не переставал смотреть на Илью. Руднев переступил через Лешего и дрожащим голосом позвал Настю. Та не откликнулась. До мгновения, пока он не вошел в часовню, его еще окликало сомнение, что он напал на невинного человека. Но когда Руднев увидел узницу, эти глупые мысли отпали. Внутри холодно горели две свечи, и было сыро, как в норе. На столе, сколоченном из старых досок, стояли банки с крупами и закопченный чайник, а на полу, истоптанным и грязным, валялись мелкие кости, покрытые бисером муравьев, голова сухой рыбы и консервные банки. У стены стояло заполненное до краев ведро для нужды. В дальнем углу лежала Настя. Она зябко свернулась на боку, выпрямив больную ногу. На ней был когда-то розовый спортивный костюм, а нога была перемотана какой-то вонючей тряпкой. Настя подняла на Илью равнодушный, ничего не требующий взгляд, и он вспомнил, что также на него глядела готовая отойти к Богу старуха. Она посмотрела на него и закрыла глаза, словно исчезла. Исчезла и его надежда. Старушка. Точно старушка. Волосы ее почти вылезли, и под ними виднелся серебристый скальп, глаза впали. Он увидел свежие ссадины и гематомы. Настя выглядела страшнее Аси, потому что была еще жива. Как же он хотел вернуться наружу и добить зверя, раскрошить его голову и бросить мертвое тело в костер, но чувствовал, что не вернется, ноги не держат. Илья опустился с нею рядом и взял за руку. Настя чуть сжала ее. Он сказал: «Не бойся, ведь ты такая смелая, и если я усну и не проснусь, не бойся. А когда придет старик, моли его, чтобы он вынес тебя из леса, скажи ему, что для него все кончено, и ему теперь нечего терять. Моли его изо всех сил». Настя тихо заплакала, она не верила его словам. Илья молча согласился с ней, спасения нет. Он повторил только, что она смелее всех, кого он знал. Когда Илья договорил, стало слышно, как снаружи шипит лес и свистит носом человек с проломленной головой. Эти звуки обрывали сердце. Илья просил у умирающего, чтобы тот, наконец, кончился. И Леший, будто исполнив его мольбу, затих. Затих и лес. И в этой чистой тишине Руднев услышал шаги. Они подходили ближе. Потом раздались короткие крики. «Сын, вставай! А ну!» Руднев слышал голос старика, и ему было жаль его. «Сын, а ну! Сынок!» Как никто другой, Илья чувствовал, что творилось в его душе. Старик, осознав, наконец, что сын его погиб, издал какой-то острый, испуганный звук, и Руднев крепче сжал Настину ладонь. Через миг в дверях часовни показалась фигура, и свет фонаря ударил в лицо. В предсмертном дурмане Илья понимал, что это пришла их смерть, и он уже никак не может ей помешать. «Привет, док!» — узнал Руднев голос капитана Бырдина. «Ох, ё-мать! Пацаны, они здесь! Давайте живей!» В часовне тесно затопали, завертелись, как мерины в деннике, какие-то люди, но Илье их суета казалась пустой и далекой. «Ты бы хоть позвонил. Еле нашли по твоим записулькам», — говорил Бырдин. «Делать нехер, ночью в лесу шариться. Эй, алло, ты чего? Сдох?»